Будем читать из Евангелия от Иоанна, из 17 главы, 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Вот когда я читаю вот эту 17 главу Евангелия от Иоанна, где Господь говорит с Отцом Своим, у меня иногда такое чувство бывает, что я подслушиваю разговор Иисуса Христа с Отцом Своим. Ну, подслушивать в целом – это нехорошо, это плохо. Но когда тот, кто говорит, хочет, чтобы я слышал это, а поэтому оно и записано в Слове Божьем, то оно, конечно, особенно нас интересует, тем более, когда разговор идет о нас, когда говорят о нас, тогда нам это особенно интересно, и мы прислушиваемся тогда, чтобы понять, не пропустить ничего, что же здесь говорится. А это действительно Господь с Отцом Своим говорит о нас с вами. Ведь здесь написано, не о них же только молю, то есть об учениках, 12 учеников, или 11 осталось, но и о верующих меня по слову их. А это уже нас касается. Мы же поверили по слову их, по слову, которое они передали одному поколению, другому, третье, и так это слово дошло до нас. Они записали это в Евангелии, в посланиях, мы это читаем, слово их достигло до нас, мы уверовали, мы приняли это, и теперь о нас говорит наш Господь Иисус. И Он хочет, чтобы там, где Он, и мы были с Ним. Я думаю, это сердце наше, если нам только понять, что это значит и как это, какое это значительное дело, о чем здесь идет речь, это же не просто даже заглянуть, и то интересно было бы туда, где сейчас Господь находится, а здесь идет разговор о том, чтобы вечно быть вот в тех обителях, которые Он приготовил, и где Он пребывает в вечности, где это прекрасно, невообразимо для нас, мы даже осмыслить это не можем, как там хорошо. И вот Господь хочет, чтобы и мы были там. Вот это хочет Сын Божий, тот, которому Отец говорит, «Все есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Отец Небесный благоволит к Нему. Он и все Его желания Отец Небесный, конечно, исполнит. Такое взаимное, Сын исполнил все желание Бога Отца, что Бог хотел, даже в самую трудную минуту, когда Он был в Гефсимании, борьба происходила, предстояло Ему идти вот на эти страшные муки, Он говорит, не как я, но как Ты хочешь. Вот так Он исполнял все желание Отца Небесного, и Отец, конечно, исполняет желание, просьбы Сына Своего. И так есть полная возможность, полное основание нам надеяться на это, рассчитывать на это, идти к этому и наполняться радостью уже сейчас о предстоящей встрече и о предстоящем пребывании там, на небесах, вечно. Может, конечно, возникнуть вопрос, знаете, есть, чем больше мы осмыслим, как это, какое это великое положение быть там, где Господь, то может у нас и робость появиться, может и сомнение появиться. Но мне ли надеяться на такое великое благо? Могу ли я рассчитывать на это? Но Господь хочет этого. Он хочет этого. Но мы можем подумать, ну, а грехи мои, а вот моя испорченность, вот как это? Этот вопрос решен. Господь, когда говорит, что я хочу, чтобы они были там, где я, Он прекрасно знал, что мы люди грешные по рождению своему, по падению, по греху падения мы испорченные люди. Но Он хочет, и Он все усмотрел, что этот вопрос, он разрешимый. Он не будет препятствовать нам быть там, где наш Господь, потому что наш Господь Иисус для этого и страдал, и кровь свою пролил, чтобы очистить нас, освободить от всех грехов, и не только, чтобы нам простить эти грехи, но Он послал и Духа Святого, чтобы преобразить нас или обновить нас, как мы уже слышали об обновлении. Дух Святой возрождает и обновляет нас, чтобы мы были теперь другими. Господь усмотрел, решил эту проблему. Грех или греховная природа наша, она не может послужить препятствием, если мы придем с этим, с Господом, это Господу, и к Нему все это приносим, и доверяем Ему, что Он разрешит эту проблему, очистит нас. Это не может препятствовать нам. Мы можем сказать, ну, а все-таки наша убогость. Ну, вот я вот такой и малый, и несовершенный, и как мне быть там, на небесах, вечно пред Господом? Ведь это Он вечно будет смотреть на меня. Конечно, мне хорошо вечно смотреть на нашего Господа. Он прекраснее всех сынов человеческих. И это наслаждение видеть Его. Но захочет ли Он меня видеть вечно? Господь эту проблему тоже решает. Он говорит, славу, которую Ты мне дал, я дал им. Господь дает нам свою славу, делает нас славными. Конечно, Он хочет, чтобы церковь Его была без пятна и порока, была славной церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, или что-либо подобное. Да, и Он достоин иметь такую церковь. Для этого Он тоже трудится. Баню водную посредством слова Он очищает нас, Он говорит к нам, чтобы Словом Своим влиять на нас и готовить нас, одевать нас в праведность Свою. Он дает нам славу Свою, чтобы мы туда вошли, знаете, не так, чтобы чувствовали себя там неловко, неудобно, вот смотря на себя, а чтобы и нам было там приятно. Он дает нам славу Свою, и все нам доступно. Он хочет этого. Но могут быть и препятствия. Она так. Вот если так взять, богатый человек идет с сыном своим, в мебельный магазин, и вот сын говорит: «Отец, вот эти стулья или эти кресла, я хочу, чтобы они были в моей комнате». «Хорошо, хочешь, пожалуйста, купили». Стулья не возражают. Они не имеют своей воли. Лишь бы сын захотел, отец расплачивается, у него есть на это все, и стулья будут в комнате этого сына. Но другое дело, если сын скажет отцу: «Вот, папа, вот эту девушку я хочу, чтобы она была моей женой». Он хочет, но должно быть и согласие с другой стороны. А если она не захочет? Ну, кажется, вот в этом случае, который мы сейчас размышляем, наш Господь Иисус хочет, чтобы мы были там, где Он, кажется, ну, здесь кто может возразить этому? Такое предложение нам, такое желание, если Он только хочет, то с нашей стороны как может быть иначе? Ну, а все-таки Слово Божие нам говорит о другом, что есть, бывает, и не хотят. Наш Господь Иисус с печалью говорит, что: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не захотели». Вот такое прекрасное хотел Господь. Он говорит даже не один раз: «А сколько раз я это хотел, а вы не захотели». Вот это желание с нашей стороны или нежелание, оно будет решать этот вопрос. Вот даже и на брачный пир посылает званных: «Все, приходите», посылает к званным: «Приходите, все готово», а они не захотели прийти. Не захотели прийти. И вот как это другой раз и непонятно. Ну как можно вот такое вот приглашение, такое прекрасное, ведь это не куда-нибудь, если бы на какую-то трудную работу, ну можно сказать, вот Моисея, например, Бог посылает его вывести народ израильский из Египта. Моисей, наверное, уже имел представление, какое это трудное дело поручается ему. Он стал как-то искать того, чтобы, ну, не взять на себя вот это так трудно, такой народ это. Он уже сталкивался с этим. Ну, там еще так. А вот здесь... «Придите на брачный пир», а они не захотели прийти. Вот это может послужить препятствием. Поэтому Господь и говорит, и призывает, чтобы... Ну, а почему они не захотели? Почему это может быть? Я вот хотел прочитать еще из 44-го псалма. Здесь говорится сначала о Господе, что Он прекраснее всех сынов человеческих, как жених. О Нем здесь говорится как о женихе, как о царе. А потом дальше говорится о невесте, о царице. Ну, мы можем видеть в этом церковь. Вот с 11 стиха будем читать: «Слыши, червь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Вот здесь тоже говорится: «Слыши, смотри, преклони ухо твое, Ну а потом, говорится о условиях. «Забудь народ твой и дом отца твоего». В каком смысле «забыть»? То есть, если стоит выбор, то надо выбирать царя, в данном случае жениха Господа нашего. «Забудь народ твой». Вот наше земное там, или национальность, или привычная среда, или дом отца твоего, все это нельзя ставить наравне с Господом. Господь превыше всего. Вот когда мы согласны с этим условием, вот тогда говорится: «И возжелает царь красоты твоей». Но и признать его кем? «Ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Он Господь твой, и ты поклонись ему. Вот это условие — признать его нашим Господом, Господином, Владыкой, который будет владычествовать нас, усматривать для нас все, устраивать, говорить, направлять жизнь нашу. А это «поклонись ему» — это значит признать его владычество, признать, что он старший, он будет решать все, преклониться пред ним. Вот, братья и сестры, вот эти условия пугают нас или не пугают? Или мы согласны с этим? Можем мы вот так сказать: «Ну, это слишком высокая цена, это не стоит. Тогда, ладно, уж не буду я там, где Господь», если такие условия. Но я понимаю, братья и сестры, что это не тяжкие условия, не то, что может отпугнуть нас, если мы знаем Господа нашего, а наоборот, это добавляет радости к нам. Действительно, ну хорошо же, когда Он будет управлять, когда Он по премудрости Своей будет решать все мои вопросы, когда Он будет устраивать жизнь мою, да я с радостью буду поклоняться Ему, признавать величие Его и восторгаться Его красотою, Его премудростью, только бы Он действительно принял меня, чтобы мне быть с Ним в вечности, быть там, где Он приготовил место для нас. Это не может быть препятствием, а наоборот, еще более притягивающим радостью, что я не так, как иногда мы тяготимся, трудно нам, как решить ту или другую проблему, как вот поступить в том или другом случае. И как хорошо, когда Господь решает эти вопросы, мы можем довериться Ему, и Он усматривает все. Это не может быть препятствием, чтобы нам прийти к Нему. Что еще может нам попрепятствовать прийти туда, где Господь наш, как Он этого хочет? Еще может быть беспечность. Вот 10 дев вышли навстречу жениху со светильниками, а некоторые 5 неразумных, они были беспечны, не подумали, не захватили масла, не было запаса его, когда в решающий момент они оказались не готовыми, и дверь осталась закрытой перед ними. Они уже не могли туда войти. Вот такая беспечность. Вот, братья и сестры, Господь и беседует с нами, Слово Свое дал нам, и собрание наше проходит, и проповеди к нам обращаются. И все это призывы к тому, чтобы устранить все препятствия, чтобы предупредить нас, чтобы мы не были беспечны, чтобы мы... Вот еще послание к евреям. Здесь в 6 главе, где брат уже читал, вот здесь говорится с 11 стиха. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Чтобы не обленились, не впали в беспечность, но оказывали такую же ревность до конца и подражали тем, которые верою наследуют обетование. Вот это обещание, вот эта надежда, которую мы имеем, вот это право войти туда, где Господь наш, войти туда вечно. Вот мы слышали слово в начале, что Бог наш тверд. Он не изменяется. Он хочет, чтобы мы там были, и Он остается в этом тверд. Лишь бы мы не колебались, лишь бы мы не сомневались в этом, лишь бы мы доверились Ему, чтобы мы действительно положились полностью на Него. Он все устроит. Он доведет нас до этой цели. Он все это может. Он этого хочет. Вот, братья и сестры, для меня вот это такая радостная вещь, знаете, вот как-то так. Он хочет этого. А если Он хочет, и у Него же такие возможности, Он все может усмотреть. Только бы я не противопоставил Его желание, свое желание, не согласное с Ним. Вот это Он не потерпит. Ну и на самом деле Он не будет нас насильно туда тянуть. Ну а если кто еще не уверовал, вот мы обращали внимание, что Господь молился о тех, которые уверовали по слову учеников Его, по слову верующих. Ну а если кто еще не уверовал, это тоже не препятствие. Господь всех зовет. «Придите ко мне все труждающие и обремененные». Он посылает учеников своих проповедовать до края земли. Всем, всех Он приглашает. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Бог хочет. Он зовет, Он приглашает, и всякий может ухватиться. Если Бог делает нам такое предложение, с нашей стороны остается только согласиться. Сказать «да» можно сказать и «нет». Но как это было бы неразумно, если бы кто сказал «нет» на такое чудное приглашение нашего Господа. Поэтому примем это слово и воспользуемся этим, и будем жить надеждою, потому что Бог верен, Он не изменяется. Если Он это сказал, то Он действительно этого хочет. И если мы доверимся Ему, мы будем там, где Он, потому что Он этого хочет. Аминь. Тихая ночь укрывала в саду мирно уснувших друзей. Слышно, как ветер колышет листву и протекает ручей. Отче, Отче, да будет все лишь твоя, но смотрите, Христос, руки простерши, поднявши главу, муки Отцу все принес. Отче, Отче, да будет воля на все лишь Твоя. Но это горькая чаша, может, минует меня. Плотно ланита, как кровь выступал, слезы стояли в глазах. Мир грешный, мир за тебя весь страдал, тот, перед кем ты лишь прах. Отче, Отче, да будет воля на все лишь Твоя. Но это горькая чаша, может, минует меня. Дай, чтоб всегда говорили в жизни мы эти слова. Отче, Отче, да будет.